Эпилог. Вселенная продолжала свой бесконечный цикл. Сполохи туманности, словно дыхание самого космоса, разливались по тьме, создавая картины невероятной красоты. Взрывы сверхновых озаряли пространство, становясь эпитафией для погибших звезд и прологом для новых. Лучи квазаров пронзали галактики, словно маяки, освещая путь тем, кто осмеливался смотреть вперед. А выбросы квазаров напоминали о неукротимой энергии, скрытой в недрах Вселенной. Вселенная жила своей жизнью, одновременно являясь колыбелью для новых миров и кладбищем для умирающих. Материя, умирая, освобождала место для новых звезд и планет. То, что разрушалось, становилось основой для чего-то нового. Циклы в жизни и смерти, разрушения и созидания шли своим чередом, неизменные в своей сути. Но, несмотря на кажущуюся неизбежность этих процессов, что-то во Вселенной изменилось. Теперь ее законы дополнились новыми реалиями, новыми правилами, установленными человеком. Этот человек, некогда скромный обитатель одной из бесчисленных планет, стал фигурой, которая изменила ход космической истории. Его вмешательство не нарушило естественный порядок вещей, но добавило в него новые элементы. Теперь Вселенная стала ареной не только для стихийных процессов, но и для сознательных действий, которые переплетались с ее природным хаосом. Новый период битвы за Вселенную начался, но теперь он не был таким, каким был раньше. Эта битва велась не только за физическое господство, но и за контроль над самими принципами, по которым развиваются миры. И эти принципы теперь подчинялись не только космическим законам, но и воле тех, кто осмелился стать частью этой игры. Человек не просто стал участником, он стал тем, кто создавал новые правила. Его влияние распространялось не через силу, но через понимание. Он не пытался разрушить или покорить, но старался направить. Его законы не были навязаны, они становились частью естественного порядка вещей. Ава и Озы, Кагмы и Молторанцы, все те, кто когда-то жили по собственным неизменным законам, теперь вынуждены были учитывать новую реальность. Они научились адаптироваться, меняться. Ведь неподвижность новой Вселенной стала синонимом гибели. Но, несмотря на это, борьба не закончилась. Она лишь перешла на новый уровень. Теперь битвы велись не только за территорию и энергию, но и за право определять будущее Вселенной. Однако эти битвы стали более сдержанными, более изощренными. Они разворачивались не только в пространстве, но и в сознаниях. И, несмотря на все это, Вселенная продолжала свой путь. Она оставалась вечной ареной, где создавались и исчезали звезды, где встречались и расходились цивилизации, где зарождалась жизнь и где она завершалась. Человек со своим пониманием и волей стал ее частью, но не хозяином. Таковыми стали реалии нового периода. Битва за Вселенную началась, но теперь ее исход зависел не только от силы, но и от разума. Конец серии.